точно гремит. Грусти в той песне унылой, сколько чувствовала тебя родная, а в груди моей холодной остылой загоня. Припомню я ночи белые, разлучно гремит.